На следующее утро мы направились на трамвае к вокзалу. Таня провожала меня. Сошли мы раньше, и сестренка недоумевала. Зачем? Но я лишь дошел до почтового ящика и, бросив конверт в него, вернулся, и мы, дождавшись следующего трамвая, поехали дальше. На вокзале, когда прощались, я достал часы из кармана куртки, те самые, на цепочке, в форме луковицы, и протянул их сестренке. Часовщик их починил. Секундная стрелка точная. Тебе, как будущему врачу, обязательно нужны часы с секундной стрелкой, чтобы пульс считать. Я это от других студентов узнал. «Спасибо», — приняла она подарок с чуть повлажневшими глазами и тут же встрепенулась. «Это с того тела?» «Нет, купил на рынке с рук. Повреждены были, поэтому по дешевке. Правда, часовщик за ремонт много взял, но часы тебе нужны, даже такие, так что пользуйся и не забывай подводить». «Спасибо». Таня крепко обняла меня. Отстранившись, она неожиданно сказала. «Знаешь, та девушка из общежития теперь стороной меня обходит. Напугал ты ее. Не ожидала, что ты такой жестокий». «Да ты что?» – ласково улыбнулся я. «Я белый и пушистый». История, произошедшая 3 дня назад, не сказать, что приятная, но описать ее все же стоит. Бить женский пол я как-то не приучен, если этот женский пол не трогает меня или мою семью. Не знаю, вроде девка на вид нормальная, тоже не городская и красивая. Когда Таня заселилась, эта пигалица стала третировать сестру, насмехаться при встрече, деревню называть. В принципе, Таня и сама не промах. Но тут я стал свидетелем очередного представления. Было до этого еще 2, но сестра о них не рассказывала. Ее завести трудно, но если получится, не остановить. Так что быть этой белобрысой битой. Но, к ее несчастью, в этот раз вмешался я. Дело было на кухне общежития. Я туда за водой пришел, а сестра за вскипевшим на плите чайником. И эта девица была здесь и стала громко высказываться о покрое халата сестры. В общем, я взял ложку со стола, подошел к ней, ударил ею под колено, отчего пигалица присела, и прижал эту ложку к ее глазу. Злость была, поэтому говорил немного хрипло. «Я сестру часто навещать буду. Пожалуется, оба глаза выну и заставлю съесть. Поняла? Кивни. Вот и умница. А теперь топай отсюда». Свидетели особо ничего не поняли. Мол, я подошел, приобнял девушку. Мы о чем-то поговорили, и та быстро ушла. Испуганная даже очень. У сестры о девице я не интересовался, а тут сама вспомнила. Видимо, все же что-то усмотрела. «Всякое бывает, но ты будь бдительна. Снова свои хороводы вокруг тебя будет водить, бей без разговоров. Но бей аккуратно, чтобы синяков не было и свидетелей. А то, мало ли, выгонят, этой дуре хватит глупости пожаловаться». «Она со 2-го курса, на 3-й переходит. Думает, если старше, то можно нападать на тех, кто только зачислен. Нас даже по группам еще не распределили». «Вот именно. Ладно, пишите письма». Обняв сестру, я поправил мешок на плече и прошел в вагон. Проводник в этот раз был мужчина, какой-то неухоженный, в грязной форме, с щетиной, и перегаром от него разило. Посмотрел билет и кивнул. «Проходи». Еще и взглянул на меня как-то странно. И его взгляд я расшифровал, когда добрался до своего места. Оценивающий он был. И, судя по всему, оценка была не в мою пользу. Я купил место на верхнюю полку, однако купе было уже занято. Там сидело 5 мужчин. Не сказать, что молодые, всем за 30-ник, крученые жизнью, это было заметно. Ну и расплывшиеся со временем татуировки, проглядывавшие из-под одежды, намекали на их не совсем хорошее прошлое. «Вещи свои убрали, место куплено», — кивнул я на полку, где были свалены мешки. «Ого, борзый!» — усмехнулся ближайший. «Место занято, сам по вагонам ищи, где приткнуться. Бегом отсюда!» «За место уплочено. Хотите занять? Выкупите у меня билет. Я, в принципе, не против». «Топай отсюда!» — показал вор нож, после чего стал резать колбасу на столе. «Ладно, потом поговорим», – пообещал я, зло сузив глаза. Раздувать конфликт было не в моих интересах. Мы еще у вокзала стояли. Милиции тоже не вариант. Отбываем через минуту. Так что вернемся чуть попозже. Скорее всего, воры дали на лапу проводнику, вот он их и разместил. Я мог бы поднять скандал. Воры этого явно ожидали. Но не буду. Чую непростые парнишки. По стандарту за борзость мою должно было прилететь пару тумаков. Однако те сдержались. Не должны были, но сдержались. Похоже, внимание к себе привлекать не хотели. А вот это уже интересно. Тут было два варианта ответа на их поведение. Первый. Вполне возможно, они едут на дело и опоздать не могут. Поэтому стараются вести себя тише воды ниже травы. Никакой водки и пива на столе. Еда есть, но не спиртное. Вот это еще более странно. Однако во втором варианте это курьер с охраной. И что он везет? Интересно было бы посмотреть. Поэтому я и решил не нагнетать обстановку и действительно убраться. Мне средства нужны, а тут такая удача. Думаете, я упущу ее? Развернувшись под презрительные смешки бывших сидельцев, я направился прочь. Покинул этот вагон и договорился с проводником соседним, дав в качестве оплаты наручные часы. Дорого, но другого выхода не было. Деньги-то все Таня оставил. Проводники брали пассажиров, и если нет мест, устраивали у себя в купе. Поезд тронулся, и я, пристроив мешок на полке и угостившись чаем, стал подремывать, пока не заснул, баюкая в руках гитару. Не хотелось, чтобы она пострадала. Похоже, у меня много работы будет на ночь. Я решил наказать воров. И за борзость, и за наглость, да за все. Если даже не курьеры, уверен, есть с них что снять. Постараюсь не убивать, но если не будет другого выхода, особых сомнений испытывать не буду. Раз заняли мое место, платите за перевозку. Все, что снято, то и будет платой. Меня это вполне устроит. Лубянка, кабинет наркома. «Конверт уже осмотрели, не вскрывая. Чисто», — подавая его, сообщил секретарь. «Второй», — посмотрев на номер на титульном листе тетради, который тот сразу достал, пробормотал нарком. «Неделю нервы ожиданием трепались скоты». Секретарь после повелительного взмаха рукой поспешил покинуть кабинет, сообщил ожидающим в приемной, что в течение часа нарком никого не принимает и занялся своими обычными делами. Берия же бегло пробежался по тетради, и лицо его, чем дальше, тем больше, становилось заинтересованным и при этом раздраженным. Начало войны, поражение, потеря Киева, Крыма, блокада Ленинграда заканчивается тем, что немцы под Москвой будут. Еще общие потери как среди мирного населения на оккупированной территории, так и среди военнослужащих. Все не то. Где информация по предателям? Кто меня прикажет расстрелять? От кого ожидать удара в спину? Берия зло ударил кулаком по столу, прошипев: «С кем играть вздумали? Или... или вы хотите, чтобы я проверил, реальна ли информация? Что ж, проверим».